становится чуть теплей, небо северных стран на пороге весны. И ночи гонят черных коней к востоку от солнца и к западу от луны. Когда реки вздыхают в плену берегов, и небо дробится о камни порогов, и темные кудри лесистых холмов бьются над бесконечной дорогой, брат мой, западный ветер, король облаков, медом пахнет твой клевер росистых лугов, но глаза беспокойных голодных богов зеленятся бедой и тревогой. Нынче утром разбудит песок у воды легкий шаг темногривых серых коней. Ах, быстрые те псы, у кого на груди полумесяц, как знак чистоты кровей. Мрачный тиск гонит головы пред королевской охотой, обиваемый пестрыми крыльями птиц в этой скачке на грани полета. Но смотри, на деревьях узорные шлемы, смыкаются вереска жесткие стены. Зафыркали кони, почуяв измену, или просто запахло болотом. А здесь мы жили, покуда могли, ничего не забыли, дети старой земли. Ах, как подносили вам, короли, девы наших холмов, кубки меда. Но ты знаешь, ведь гончие взяли мой след, твои серые гончие взяли мой след, темноглазые гончие взяли мой след. И не знать мне ни сна, ни покоя, и пока под копытами серых коней не рассыплется мир на осколки из дней, до конца вслед за сворой болотных огней ты будешь гнаться за мною. Ах, твои гончие взяли мой след, королевские гончие взяли мой след, темноглазые гончие взяли мой след. И не знать мне ни сна, ни покоя.